«Не смущайтесь!» — Кибиц изобразил нечто вроде улыбки. «Я тут сам хозяйничаю. Проходите!» Вторая комната мало отличалась от первой. На письменном столе царил хаос. Кровать не была убрана, одежда валялась на стульях. На одном из подоконников лежали мыло, бритва, осколок зеркала. Не приглашая вошедших сесть, Кибиц объявил, что занятия по радиоделу начнутся завтра. Потом обратился к служителю Юргенса и предложил отвезти учеников к господину Зоргу. В половине Зорга кто-то играл. «Турецкий марш Моцарта», — отметил про себя Грязнов. Зорг оказался высоким, стройным, со спортивной фигурой, немцем в штатском костюме. Лицо у него было белое, сухощавое. Он пригласил гостей в комнату и закрыл дверь, чтобы приглушить звуки музыки. «Это играет моя супруга. Прошу садиться», — сказал он, усаживаясь рядом с Ожогиным. «Вы от господина Кибица?» Зорг отличался общительностью, говорил быстро и много. Он объяснил, что занятие по разведке и топографии будет проводить после уроков Кибица. Из второй комнаты неожиданно вышла молодая белокурая немка. Она мельком взглянула на гостей, взяла с письменного стола ноты и снова ушла к себе. Провожая гостей, Зорг поинтересовался, найдут ли они дорогу домой, и когда Ожогин заверил, что найдут, сказал на прощание. «Рад иметь дело с культурными людьми. Вы оба прекрасно владеете немецким языком. Я надеюсь, что дела у нас пойдут успешно». Вернувшись домой, друзья увидели в зале два чемодана, а на диване — ворох одежды и обуви. «Это вам принесли», — коротко объяснила хозяйка. Закончив с примеркой и разложив все вещи по своим местам, Ожогин присел к столу и начал писать объявление. Грязнов, прохаживаясь по комнате, изредка останавливался около стола и смотрел, как Никита Родионович старательно и в то же время легко и быстро выводит четкие печатные буквы. «Ищу аккордеон фирмы «Гонор» с предложением обращаться по адресу Административная, 126». Наконец прочел он и усмехнулся. «Я думаю, что трех объявлений, вывешенных в центре города, будет достаточно. Кто имеет аккордеон, быстро явится». Денис Макарович Изволин проснулся от мучительной боли в ногах, одолевал застарелый ревматизм. Спустив ноги с кровати, он долго растирал больные суставы, пока не почувствовал некоторого облегчения. Потом подошел к окну, сдернул с него байковое одеяло и выглянул на улицу. «Так и есть», — вздохнув, произнес он. «Не зря всю ночь ноги крутило». Небо было затянуто густой серой пеленой. Свинцовые облака плыли низко над крышами домов. Денис Макарович поежился, повел плечами и протер запотевшее стекло концом одеяла. Теперь стало видно, что за окном моросит мелкий осенний дождь. Березы, росшие у дома, печально роняли пожелтевшие листья. Вот один из них ударился в стекло, прилип к нему, потом оторвался и упал на землю. Город медленно, будто нехотя, пробуждался. Прошла с брезентовой котомочкой Факеевна, соседка. У нее трое малышей, надо их прокормить, добыть кусок хлеба. Каждое утро видит ее Денис Макарович, торопливо идущую к рынку, согнутую, тощую, с лицом ничего не выражающим, кроме болезненной усталости, с глазами, горящими неестественным лихорадочным огнем. Денис Макарович никогда не слышал, чтобы Факеевна что-либо говорила. Все делает без слов, без шума. Вот трое нищих. Не идут, а тянут ноги. И тоже молча. За ними плетется мальчишка в большой кепке, сползающей на глаза. Он без конца кашляет и плюет на мостовую. Сквозь запотевшее от дождя стекло Денису Макаровичу видно его исхудавшее маленькое лицо. Кажется, оно состоит лишь из больших серых глаз и полуоткрытого рта. Появляются два немецких солдата, видимо, возвращающиеся с ночного обхода, поднятые воротники шинелей, нахлобученные фуражки. Прошли мимо и скрылись. Начало обычного дня. Все так знакомо. Поеживаясь от холода, Денис Макарович подошел к печке и начал выгребать золу. С первых дней оккупации города печь была приспособлена к топке подсолнечной лузгой, Денис Макарович высыпал из ведра шелуху, полил ее керосином и чиркнул спичкой. Огонь занялся быстро, печь сразу загудела. Приятная теплота потянулась к телу. Денис Макарович с минуту наблюдал, как играет пламя в печурке, потом отошел к столу. Надо было побриться. Усы Денис Макарович берег уже много лет, лишь изредка подравнивая ножницами. А вот бороду брил старательно, через каждые 2 дня. Сегодня очередная процедура. Он поставил зеркальце, развел мыло. На постели застонала Пелагея Стратоновна. Жена часто болела во время войны. Организм пожилой женщины ослаб от бесконечных лишений и невзгод. Стараясь двигаться как можно тише, Денис Макарович умылся и надел пальто. Предстояла утренняя прогулка, ставшая традиционной. Закрыв за собой дверь, Денис Макарович вышел на улицу. Было уже совсем светло. По-прежнему моросил дождь. Даль улицы скрывалась в тумане. Изволин шел не спеша, останавливаясь на перекрестках, где обычно вывешивались приказы комендатуры, объявления и афиши. Целые кварталы были разрушены. Сейчас эти руины, окутанные сизой дымкой, казались особенно мрачными. Денис Макарович добрался до центра города. Около большого, окрашенного в коричневый цвет здания полиции, уже толпился народ. Здесь жители города, по приказу коменданта, еженедельно проходили регистрацию. Несмотря на дождь, народу сегодня было особенно много. Вероятно, объявили повторную регистрацию. Не заметив в толпе никого из знакомых, Изволин пошел дальше. Через 4 дома было расположено городское управление, на углу биржа труда. Пестрели знакомые надписи на русском и немецком языках. «Предъяви пропуск», «Проезд воспрещен», «Вход воспрещен». Навстречу под конвоем немецких автоматчиков брела большая группа горожан. Куда их вели? В тюрьму? На гитлеровскую каторгу? Сколько таких несчастных видел за это время Денис Макарович? После разгрома немецких войск под Орлом и Белгородом в городе усилились репрессии. Ежедневно проводились аресты и облавы. Шла насильственная вербовка рабочей силы для отправки в Германию. Солдатам выдавались премии за каждые 10 человек, доставленных на сборный пункт. И солдаты усердно старались заслужить премию. Право на отсылку домой 10-килограммовой продовольственной посылки. Но самым надежным средством оккупанты считали зондеркоманды, которые устраивали облавы и сгоняли жителей к сборному пункту. За последнее время фашисты проявляли чрезмерную нервозность. На улицах появились зенитные батареи. На крышах высоких зданий торчали спаренные и строенные пулеметные установки. Одну такую установку Денис Макарович увидел сегодня даже на колокольне разрушенной церкви. В городе ходили слухи, что в 9 километрах от вокзала строится мощный оборонительный рубеж. Слухам можно было верить, потому что ежедневно за город угонялись толпы горожан с лопатами. Проявление беспокойства со стороны гитлеровцев доставляло Изволину огромное удовольствие. Вот еще один приказ. Денис Макарович с любопытством пригляделся к большому серому листу. «Ко всем жителям города». Неожиданно тишину нарушили выстрелы. Один, другой, третий. Стреляли где-то рядом, за углом. Денис Макарович инстинктивно прижался к стене. С соседней улицы доносились крики, слышался топот ног. Прохожие устремились к месту происшествия. Изволин тоже побежал на шум, но толпа, вначале запрудившая тротуар, начала быстро таять. Люди спешили убраться подальше. Денис Макарович увидел у самой мостовой человека, лежащего в луже крови. Это был гитлеровец в форме эсэсовца. Подоспевший патруль метался по тротуару. Высокий костлявый офицер с пистолетом в руке резким крикливым голосом отдавал команду солдатам и полицаям. Офицер поднял руку и остановил проходившую легковую машину. Бенц, глухо урча, покатил в сторону комендатуры. Патруль и сбежавшиеся полицаи начали поспешно оцеплять улицу. Офицер хватал проходивших горожан и проверял документы. Встреча с патрулем не предвещала ничего приятного. Денис Макарович осторожно оглянулся, ускорил шаг, завернул за угол и торопливой походкой направился по улице Луначарского к городскому скверу. На углу Садовой, как и вчера, висело несколько объявлений. Денис Макарович пробежал их глазами и хотел было уже удалиться, но заметил на стене, повыше почтового ящика, аккуратно наклеенный небольшой листок. На листке было написано: «Ищу аккордеон фирмы «Гонор» с предложением обращаться по адресу Административная, 126». «Мать моя родная!» — прошептал взволнованный Денис Макарович. Он снова прочел объявление и отошел в сторону. Его сердце учащенно забилось. Он шагал по тротуару, глядя на сумрачную, залитую холодным осенним дождем улицу, не замечая луж. Усталый от быстрой ходьбы, но возбужденный и улыбающийся, Изволин вернулся домой. Пелагея Стратоновна уже хлопотала около печурки, стряпая незамысловатый завтрак из картошки. «Полюшка, пойди Игорька позови, да зарезу нужен!» «Что с тобой?» Жена удивленно посмотрела на возбужденное лицо мужа. «Словно именинник». «Больше, чем именинник», — смеясь, ответил Денис Макарович. «Беги за Игорьком». Пелагея Стратоновна натянула на себя стеганку и, укутавшись в старую шаль, бесшумно вышла из комнаты. Вот знакомый полуразрушенный дом. Темным, сырым коридором Пелагея Стратоновна добралась до каморки под лестничной клеткой и постучалась в фанерную перегородку. «Да-да», — отозвался изнутри голос. «Можно к вам? Заходите». Каморка была до того мала и тесна, что в ней едва помещались деревянная койка, маленький столик и железная печь. В углу комнаты сидел на деревянном ящике молодой мужчина без одной ноги и прилаживал к сапогу подметку. «Мне Игорек нужен», — сказала Пелагея Стратоновна, не переступая порога. «Сейчас появится малец», — с улыбкой ответил сапожник. «Бегает где-нибудь». «Да вы проходите, присаживайтесь». Пелагея Стратоновна прошла к койке, села и стала терпеливо ждать. 11-летний Игорек жил в этой каморке вместе с безногим сапожником вот уже 2 с лишним года. Большая человеческая дружба накрепко соединила этих людей разного возраста. Мальчику сапожник был обязан многим. Игорек спас ему жизнь. Пелагея Стратоновна хорошо знала эту не совсем обычную историю. В последние дни перед приходом фашистов город подвергался частым налетам бомбардировщиков. Игорек жил с матерью. Отец был на фронте. Однажды ночью, во время очередного налета, начались пожары. Жители покидали объятый огнем город. Мать Игорька положила чемодан на заваленную вещами подводу, усадила на нее 9-летнего сына, а сама уселась на заднюю подводу. В это время почти рядом упала бомба. Задней подводы не стало, и только едкий черный дым, тяжелый, непроницаемый, полз с того места в стороны. Взрывом перевернуло проезжавший мимо грузовик. Из кузова вывалились люди и мгновенно разбежались. Только один остался на месте. Он тяжело стонал. Оглушенный Игорек машинально спрыгнул с подводы и подбежал к стонавшему. Это был боец из госпиталя. «Хлопчик», — проговорил боец, — «уходить надо, а ноги нет. Хотя бы лошаденка какая захудалая попалась». Игорек оглянулся по сторонам, бросился назад в темноту и заплакал. Лошадь, впряженная в его подводу, подобрав под себя передние ноги и уткнувшись головой в мостовую, оставалась недвижимой. Громко рыдая, мальчик возвратился к раненому. «А ты чей, хлопчик?» — тяжело дыша спросил калека. «Я вон из того дома». «А плачешь чего?» «Все уехали, и мама тоже. Я один теперь». «Слезами горю не помочь. Крепись, малыш. Как тебя звать-то?» «Игорь». «Давай, Игорь, поползем в твой дом, а там разберемся. Веди». Калеку бойца и мальчика приютила каморка под лестничной клеткой, где до войны жил дворник. На рассвете в город вошли немцы. Игорек ни на шаг не отходил от своего друга. Он для него добывал куски хлеба, пищу. А когда Василий Терещенко, так звали бойца, окончательно окреп и взялся за знакомое ремесло сапожника, Игорек обеспечил его заказчиками. Вскоре Василий вошел в группу «Изволено» и стал подпольщиком. Сейчас, глядя на Василия, Пелагея Стратоновна с грустью думала о тяжелой судьбе этого человека. «Трудно вам?» — тихо спросила она. «Ничего. Страшное прошло. Осталось немного ждать». Василий шутливо подмигнул. «Скоро хлеб-соль готовить надо и хозяев настоящих встречать». Звонко чихнули в коридоре, и в каморку вбежал худенький белоголовый мальчуган. «Вот», — сказал он с гордостью и высыпал на кровать кучу мелких медных гвоздей. «Ай да молодец!» — похвалил Василий. «Таких гвоздей днем с огнем не сыскать. Вот мы их сейчас и вгоним в подметку». «Ты чего же это не здороваешься со мной?» Пелагея Стратоновна притянула мальчика к себе и несколько раз поцеловала его взлохмаченную головку. «Пойдем», — сказала она, — «Денис Макарович ждет». Шагая рядом с Пелагеей Стратоновной, Игорек оживленно рассказывал новости, которые он услышал на рынке. Женщина молча кивала головой, но не вдумывалась в слова мальчика. Она была занята своими мыслями. «И чего я жду? Сегодня же поговорю с Денисом», — проговорила она вслух. Игорек остановился, удивленный. «Что вы сказали, тетя Поля?» «Я?» — смутилась женщина. «Я говорю, что вот мы и пришли». Светало. Легкий ветерок шевелил макушки деревьев. Лесная чаща, еще окутанная ночной мглой, медленно, как бы нехотя, расставалась со сладкой дремой. Над озером таяло голубоватое облачко тумана, а на вершинах могучих сосен, гордо раскинувших свои шатры, уже заиграли первые лучи солнца. Всюду стоял приторный аромат папоротника, мха, прели, перестоявшихся грибов. Где-то за озером закричала иволга, закричала громко, тревожно. Иннокентий Степанович Кривовяз вздрогнул и очнулся от забытья. «Фу ты, черт!» — с досадой выругался он. «Неужели уснул?» Машинально застегнув кожанку, Кривовяз встал с замшелого пня и оглянулся. «Нехорошо!» — сукоризной в голосе сказал он, как бы осуждая родившийся день за его золотистую россыпь лучей, за ясную синь неба и крики Иволги. Иннокентий Степанович был недоволен тем, что утро застало его врасплох. Всю ночь бодрствовать, бороться с дремотой и вот перед самым рассветом уснуть. Кривовяз передернул плечами от холода, засосал с раздражением трубку и вдруг заметил, что чубук ее еще тепловат. Это успокоило и даже развеселило его. Значит, он только-только задремал. Может быть, какие-нибудь 10 минут и спал-то. Он распалил трубку, с наслаждением затянулся и почувствовал едва уловимое опьянение. Не то от табака, не то от чистой утренней свежести. Пройдясь несколько раз, твердо и крупно по поляне, от пня до ближайшего куста и обратно, он окончательно вышел из полусонного состояния. Холодок вызывал легкий озноб. Кривовяз подошел к костру и протянул руки к теплу. Костер еще горел, огонь лениво долизывал поленья. Кривовяз долго, с доброй улыбкой, наблюдал за спящими партизанами, вслушиваясь в их ровное, спокойное дыхание. Легкий дымок от костра поднимался над поляной, вился к небу тонкой, ровной струйкой. День ожидался хороший. Это было кстати. Впереди лежало еще много километров пути, без дорог, без троп. Группа партизан во главе с Кривовязом после тяжелого двухдневного боя вот уже третьи сутки пробивалась лесами к стоянке бригады. Солнце вставало над лесом, по-осеннему ясное, но не горячее. Пора было поднимать ребят. «Сашутка!» — громко окликнул он своего ординарца. «Как дела с рыбой?» Разбуженные окриком партизаны поднимались, жмурили ослепленные светом глаза и молча принимались складывать свои нехитрые походные постели. Плащ-палатки, маск-халаты, пальто, шинели, стеганые ватники. Из-за кустов показалась голова Сашутки. Он лукаво улыбнулся и крикнул: «Одну минутку, товарищ комбриг!» И действительно, не больше как через минуту, он вышел из зарослей, держа в руках четыре шомпола с густо нанизанными на них карасями, зажаренными на огне костра. Вытянув вперед шомполы, Сашутка направился к Кривовязу. Он ходил быстро, мелкими шажками, в перевалочку, носками внутрь. Небольшого роста, широкий в плечах, он напоминал медвежонка. Ему было уже под 30, но льняные вьющиеся волосы и открытые васильковые глаза придавали его лицу ребячье выражение. С первого взгляда Сашутка казался подростком. Все в бригаде по почину Кривовяза звали его просто по имени, а Александром Даниловичем Мухортовым он числился только в списках партизан. До войны Сашутка возил на эмке секретаря райкома партии Кривовяза. Вместе с ним ушел в лес, и вот уже более 2 лет был его бессменным ординарцем. Сашутка сопровождал своего командира всюду, куда бросала их суровая война. Бывали дни, когда они расставались. Сашутка, хорошо знавший здешние места, ходил в разведку. Но случалось это редко. «Как рыбка на вид?» — спросил с лукавой улыбкой ординарец и положил шомполы на специально насланную хвою поодаль от костра. Караси издавали приятный запах, возбуждавший аппетит. «Попробуем, тогда скажем», — ответил Кривовяз и опустился на траву. Партизаны последовали примеру своего командира. Из вещмешков и противогазовых сумок извлекались сухари, черствые ржаные лепешки, недоеденная накануне печеная картошка. «Про ребят не забыл? Оставил?» — спросил Кривовяз. «Оставил», — ответил Сашутка. Речь шла о партизанах, которые несли круговую дозорную службу.